Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Стив Брюер. Пули. Роман. Перевод с английского. Москва. Иностранка. 2004 год. Глава первая. Бывают люди, которых до смешного просто убить. Лили хватило одного взгляда на Макса Вернона, чтобы понять, он как раз из таких. Макс сидел один за угловым столиком в баре отель-казино «Тропическая бухта» и сквозь просветы в листьях пластмассовых пальм наблюдал за туристами, за тем, как они швыряют четвертаки в лязгущие автоматы. По стилю бар походил на американское кафе «Рика» из фильма «Касабланка». Те же пальмы, те же гипсовые арки, те же вентиляторы, лениво вращающиеся под самым потолком. Вот только стен у бара не было. Со всех сторон шумел переполненный зал казино. Да не хватало пианиста, чтобы заглушить всю эту полуночную какофонию. У Макса был высокий, блестящий от пота лоб, а на губах играла легкая улыбка, как у человека, тихо радующегося, что подфартило в кости. Был он среднего роста, на вид лет 40, волосы гладко зачесаны назад, и такого неестественно тусклого черного цвета, что Лили сразу догадалась, седину закрашивает. Кожа обветренная, лицо худое, но запоминалось только самое заметное — густые, сросшиеся на переносице брови. Впечатление такое, будто на лбу расположилась разжиревшая черная гусеница. Как раз на эти брови Лили и ориентировалась, когда сверяла объект с фотографией. Макс красовался в костюме из гладкой блестящей ткани, широко распахнутый ворот рубашки с заостренными концами небрежно лежал на лацканах пиджака, а с шеи свисала цепочка с золотым медальоном. Такая своеобразная форма завсегдатая в казино Лас-Вегаса. На каждой руке у него было по два кольца, толстые пальцы ласково поигрывали стаканом со спиртным, похоже, виски. «Ну, — подумала Лили, — с этим все будет просто». Она перевела дыхание и двинулась к нему, покачивая бедрами. Макс заметил ее где-то на полпути и уставился голодным взглядом. Лили прекрасно знала, такую, как она, мужики не пропускают. Она битый час провела перед зеркалом, готовясь к выходу. Рост 1,80 м, плюс шпильки 10 сантиметров, да еще роскошные рыжие кудри, как корона, венчают голову и волной спадают на плечи, черные перчатки до локтей, огненно-красное платье смотрится так, будто это и не платье вовсе, а тонкий слой краски. В общем, когда она, наконец, дошла до столика, за которым сидел Макс, у того уже челюсть отвисла чуть ли не до колен. Она остановилась, опустила руку на спинку пустого стула и спросила: «Вы кого-нибудь ждете?» Она постаралась, чтобы голос ее прозвучал невозмутимо, слегка хрипловато, и несколько утрировала свой тягучий южный акцент. «Вовсе нет, дорогуша», — он широко улыбнулся и выдвинул стул из-за стола, не вставая ногой. «Присаживайтесь». Лили медленно опустилась на стул, зная, что платье также медленно поползет вверх, обнажая стройные ноги. Макс облизнулся. Она покопалась в черной кожаной сумке, заставила его немножко подождать продолжения разговора, потом резко захлопнула ее и поставила на пол рядом со стулом. Проделав все это, она закинула ногу на ногу и посмотрела ему в глаза. «Не угостите одинокую даму бокальчиком?» Она улыбнулась, он тут же ответил бодрым оскалом, и Лили сразу поняла, что на зубах у него коронки, а то как же! Он постарался поднять руку как можно выше и щелкал пальцами до тех пор, пока пышнотелая официантка не направилась в их сторону. На ней, равно как и на всех официантках в тропической бухте, была жакетка-сафари с глубоким вырезом поверх трико и телесного цвета чулки. Глядя на нее, Лили подумала, что в Вегасе официантки вечно выглядят так, будто забыли надеть штаны. Чтобы с такими тягаться, одеваться надо просто как шлюха. Официантка приняла заказ, бокал белого вина, и удалилась, а Макс сказал: «И как вы умудряетесь чувствовать себя одиноко в Лас-Вегасе, тут же тучи народу?» Он кивнул в сторону набитого битком зала казино, но Лили продолжала смотреть ему прямо в глаза. «Неважно, сколько вокруг людей, — проговорила она, — чувство одиночества не исчезает в толпе. От него трудно избавиться, как от зуда в таком месте, куда не дотягиваешься. Может, вам нужен кто-то, кто мог бы вас как следует почесать? А вы что в этом деле мастер? Макс поерзал на стуле. «Пока вроде никто не жаловался. Хотите, сами проверьте». Лили подалась вперед и оперлась локтями о стол. Взгляд Макса тут же сполз на ложбинку, но он нашел в себе силы оторваться от этого зрелища и вновь взглянуть ей в лицо. А на лице ее играла обольстительная улыбка. «У тебя есть здесь номер?» — перешла она на «ты». «Да, люкс наверху. Тогда пошли туда». Он замялся, взглянул на бар. «А как же твое вино?» «Пить мне уже расхотелось», — промурлыкала она, — «зато теперь меня мучает голод». Макс тут же поднялся, да так резко Лили не удивилась бы, опрокинен стол. Он швырнул на стол скомканные купюры, она тем временем подхватила свою сумку и взяла его под руку. Макс просиял, а Лили подумала: «Боже мой, но почему этот урод не сбреет себе волосы на переносице? Или выщипал бы их, что ли? А то выглядит как настоящий кроманьонец».